Риего Наринарис, говорящий от имени магистра Флисса. На покойного принца далекого Вестероса Лиссиниец походил не только именем. Рослый, красивый. Оставалось надеяться, что он настолько же оторван от реальности, как и покойный Риегар. Гостей представили, настало время старику представить своих владык. Визирис Таргариен, триарх чернокаменного трона. Мэникс Риенигар, триарх золотого трона. Виемонт Дариар, триарх белого дерева. Хранитель устоев, запыхавшийся и явно взволнованный, тем не менее задал положенный по церемониалу вопрос. Угодно ли сиятельным триархам выслушать обращение уважаемых послов? Риторический вопрос, но, как говорили Сиру Джараху, в былые времена триархи нередко отказывали своим гостям в последний момент. Этим владыки первой дочери показывали свою силу и мощь. К сожалению, сегодня Валантис не мог себе позволить подобного жеста. Угодно, за всех сказал Визирис. И триархи Валантиса просят наших гостей перейти к делу настолько скоро, насколько возможно. Это и было нашим намерением. У послов за всех заговорил Риего Наринарис. Разбрасываться любезностями в таком обществе неохота. От подобного выражения по залу прошел недовольный ропот, который, однако, быстро смолк. Стоило послу приступить к своему посланию. Лиссиниец говорил долго и утомительно, старательно проговаривая каждую фразу из своего пергамента на высоком валерийском. Годы жизни в Иссосе помогли северянину понять дипломата, если не дословно, то по сути. Лис, Тирош и Мира требовали от Валантиса серьезных земельных уступок в обмен на признание законности власти новых триархов. Светловолосый перечислил два десятка городков и поселений в спорных землях, которые одна из дочерей требовала возвратить себе. Некоторые названия рыцарю ничего не говорили, но в некоторых городках побывать ему довелось. Большая часть из них сама по себе ничего не стоила. Но Риего Наринарис, словно между делом, упомянул шахтерское поселение Аэксион, более известное наемникам как Золотая гора. Редкий оплот порядка и цивилизованной торговли в спорных землях, гора богата залежами драгоценного металла. Уже полсотни лет как ее держали крепкой хваткой валантийцы. Они настолько ценили свои рудники, что даже Варион Дарталас не стал в решающий момент отзывать оттуда гарнизон для усиления своей рати. Лис облизывался на приз, но не смог откусить желанный кусок. Теперь же он собирался получить свое и вовсе без боя. И утрата золота Аэксиона стала бы добивающим ударом для ослабленного войной хозяйства Валантиса. Стоило посланнику упомянуть Аэксион, как ропот на галереях стал отчетливо слышимым. Разобрать чей-либо голос Бжорах не мог, но понять общее настроение смог бы. Казалось, даже глухой. Эйксы и Гилы поражались подобной наглости трех шлюх. Считали, что эти послы подобными словами попросту оскорбляют честь и достоинство Валантиса. Мормонту показалось, что он расслышал призывы к расправе над скотом и безродным шлюшьим выблетком. Порой даже самые манерные вельможи ругаются как сапожники. Стоит их только задеть за больное. Но не одними только землями собирались поживиться посланцы дочерей. Аринарис, говоря с согласия и ведома двух остальных, повел речь о торговых правах и исключительных привилегиях. Эта поляна никогда не была родной для Сира Джараха, и, возможно, из-за этого в свое время он потерял и наследство, и любимую жену. Но даже он мог понять, что Лиссиниец требует уж слишком многого. Чего стоило одно только требование освободить корабли трех шлюх от пошлин за вход в Валантийскую гавань, а обязательство снабжать оные судна, идущие на восток, питьем и продовольствием по сниженным ценам. Условия, на взгляд Мормонта, были составлены крайне умело. Они вроде как и не требуют ничего невозможного, но стоит пойти на такие уступки шлюхам. Если Визирис Таргариен доживет год триархом, то переизбрания ему не видать. Придется покидать Валантис без войска, без денег и без сторонников, во всем стать трупом, ожидающим, когда его соизволит добить. Но всему приходит конец в этом мире, и речи Риегона тоже. В случае, если наши разумные и справедливые условия не встретят понимания, говорил он, словно не слыша, какой ответ вызывают его слова, то три вольных города будут считать себя более не связанными условиями Серебряного договора. Между возрожденным союзом трех городов и Валантисом начнется война. Окрыленный, преисполненный сознание собственного величия, Аринарис решил добавить: «Сеем зелли перзам и награм 13». Галереи уже не просто роптали. Они едва ли не срывались на крик, полный ненависти и возмущенного презрения. Еще бы, валантийцы привыкли свысока взирать на жителей трех шлюх. Теперь же один из безродных лиссинейцев смел упомянуть древнюю угрозу Фригальда. Неудивительно, что Дом Мудрости огласила тысяча голосов. Война. И кому, как ни Джараху Мормонту, знать, насколько Валантис и его принц к ней не готовы. Еще луну назад ему с Нахарисом пришлось подавлять голодные бунты разорившихся крестьян на севере владений первой дочери. И, что самое поганое, эти лиссинийцы, тирошийцы и миррийцы все прекрасно понимали. Потому они и столь нагло выставляют свои условия здесь, глядя в глаза тому, кого многие называют лучшим полководцем во всем Иссосе. Городская казна по-прежнему худа, и многие суммы нужно тратить на восстановление от дотракийского нашествия. Многих наемников вынужденно распустили по домам, и теперь они растворились во всех вольных городах и еще более дальних странах. Да, костяк остался с ними, но хватит ли его для борьбы сразу с тремя городами? Сами валантийцы же понесли серьезные потери в последнем, самом страшном бою. Многие способные командиры мертвы, и многие ополченцы поклялись не прикасаться больше к оружию. Набрать новое войско будет непросто даже человеку с прозвищем Красного Дракона. Небось, именно об этих рисках сейчас шептался правитель Рейнигар. Нечего сказать, они в самом деле подгадали удачный момент, но и принять подобный ультиматум никак нельзя. Его принц, его господин выиграл свой новый трон благодаря победе на войне. Отказ от войны со шлюхами полностью лишит его уважения и авторитета. Хобот из задницы вынут слоны, зайцы поменяют окрас шерсти, а тигры обернутся пугливыми кошками. Визирис забрался высоко, куда выше, чем смеют мечтать остальные наемники. Если сир Джорах за годы службы хоть немного узнал принца, то он мог предположить ответ. Наконец, Визирис подал знак музыкантам. Те игрой труп призвали всех к порядку. Как видно, три дочери снова отбились от рук, вновь сбились в шайку, жадную до чужого добра. Словно разбойницы, они считают себя вправе залезать в чужой кошель. С каждым новым словом принц говорил все громче и громче. Но долг каждой старшей сестры – держать младших в повиновении и уважении, вбивая их, если придется. От имени Валантиса я отвергаю этот презренный ультиматум. Сир Джорах в самом деле знал своего принца. Откуда-то с небес раздались первые крики одобрения, смолкшие по жесту первого триарха. Более того, продолжил Визирис, сейчас он звучал так, как надлежит звучать королю, не меньше, не больше. Риегон Аринарис, Джоран Санассар и Белорио из Симеон нанесли страшное оскорбление первой дочери и ее лучшим людям. Явившись в Дом Мудрости под личинами послов, они принялись угрожать пламенем и кровью. Они, видимо, считают, что мы, подлые райнары или грязные гискарцы, а они, должно быть, ожившие драконьи владыки прошлого. Но нет, право первородства принадлежит нам, как и обязанность напоминать об этом. Галереи умолкли, а с лиц послов пропала самодовольная надменность. Они теперь только переглядывались друг с другом, а надменный Риегон показался Джараху особенно бледным. Потому-то и не стоит молодых да нахальных отправлять переговорщиками. Пока я сижу на чернокаменном троне, продолжил Таргариен, ни одно оскорбление первой дочери не будет забыто или прощено. Стража, взять их, сорвите с них одежды, прогоните их по всему городу до самой смрадной клараки и бросьте в нее, от их сопровождающих избавьтесь. Теперь галереи взорвались единодушными криками одобрения. Даже самые упертые слоны были довольны таким решением, даже самые трусливые зайцы считали его правильным. Они, возможно, и не любили узурпатора из далекого Вестероса, но здесь и сейчас он защитил их от пощечины шлюшьего отродья, призвал лиссинийца и его напарников к ответу и, хотя бы на какие-то минуты, мог пользоваться всеобщим одобрением. Заодно подобное единодушие хоть и слабыми путами, но вяжет старую кровь к Визирису. Послы-то не последние граждане своих городов, и родные наверняка будут требовать мести за подобное унижение. Ваше сиятельство, завопил толстяк из мира, я ничего не говорил, это все Риеганова идея. Ты пришел сюда с лиссинийцем и не возразил против единого его слова, следовательно, ты с ним согласен, безжалостно сказал Визирис, и разделишь с ним его судьбу. Все сбылось именно так, как велел принц-изгнанник. Всех лиссинийцев, тирошийцев и миррийцев стража перебила, своими угрозами самонадеянный Аринарис лишил их любой защиты, а валантийцы поспешили этим воспользоваться. Воины Мормонта сорвали с послов все их одежды и поднесли триархам их драгоценности. Те было велено направить в казну. Самих послов же ожидала еще менее добрая судьба. Голыми их гнали из самых черных стен до края города, на потеху простонародью и рабам. Дети веселились, женщины смеялись, хохотали отцы семейств. Когда-то еще они такое зрелище увидят. Дорога была настолько долгой, что послы успели сбить себе ноги, С их лиц пропала последняя храбрость. Они рыдали, стонали и просили пощады. Словом, вели себя ровно так, как не стоило бы. Просьбы о жалости только приглашают новые издевательства, а слезы и причитания услаждают чернь, словно арборское вино. Особенно если совсем недавно ты угрожал принести в их дома пламя и кровь. Наконец, их сбросили в смрадную клоаку, куда огромный город отправлял свои нечистоты. Всем троим, хоть и не без труда, удалось выплыть, и долго еще волонтийцы смеялись над коричневыми послами. По крайней мере, именно такие рассказы слышал сир Джорах Мормонт от многочисленных свидетелей впоследствии. Сегодня началась очередная война первой дочери и трех шлюх. Сегодня город вновь рукоплескал своему владыке, защитившему их от позора, но надолго ли хватит их благодарности? Войны никогда не проходят легко, особенно для простонародья, а уж от риска поражения не застрахован никто, кроме самого воина. И потому на Джараха в первый же день обрушилось море обязанностей: осмотреть склады, проверить казармы, созвать людей. Кончились дни спокойствия, и вновь начались рабочие будни капитана наемников. Дейенерис Таргариен, она мечтала о свадьбе в великой септе Бейлора, благочестивый верховный септон, благословляющий новобрачных, белые гвардейцы, охраняющие их покой и жизнь, сотни верных лордов и прекрасных леди, радующихся их счастью, а за пределами священного здания радуются десятки тысяч горожан, искренне любящих своих правителей. Из залитой светом септы Бейлора праздник перейдет в Красный замок, где вино и мед польются реками, а прекрасные кушанья порадуют самых придирчивых вассалов. Будут певцы, будут другие развлечения. Все будет прелестно, как в лучшей из песен. Сама она своей красотой затмит легендарных обольстительниц прошлого, а материнская корона достойно увенчает образ. И, наконец, уединятся с братом они в тех самых покоях, где спали их славные предки. Это было бы просто чудесно. И потому Дени знала, такого не будет. Она ожидала свадьбу в маленьком городке на спорных землях. Найденный отрядом или прибившийся к нему септон прочитает молитвы, а они принесут положенные обеты. Гостями на свадьбе разом окажутся все люди ее брата и, возможно, правители самого городка. Если тех сочтут нужным позвать, конечно, вино и мед тоже прольются. Недостаток качества будет обильно искуплен количеством. Веселиться наемники будут так, как они умеют. Задорно, жестоко и грубо, словно в последний раз. Возможно, на их свадьбе кого-то даже убьют в пьяной драке, если помощники брата допустят оплошность или напьются сами. Корону Рейлы она наденет на себя, не столько торжествуя, сколько давая немногим истинно верным искру надежды. Нужно ведь несчастным напомнить о далекой земле и павшем доме. Уединятся они либо в шатре, либо в каменном доме, который местные привыкли считать центром власти, поскольку он тут такой один. Такова была, до совсем недавнего времени, их с братом реальность. Судьба же умудрилась оказаться и краше, и гаже одновременно. Любят же боги пошутить над людьми и их надеждами. Все запуталось настолько, что изгнанница не знала, как ко всему этому относится. Она выйдет замуж за любимого и любящего ее брата, но его от нее оторвет война. Она выйдет замуж по обычаям своих далеких предков, но сама к богам Валерии ничего не чувствуя. Она проведет праздник в великолепном дворце Триарха, но так и не став волонтийской гилой. Как там вчера ей сказал Мормонт, можно посадить северный цветок в чужой земле, но никто не гарантирует его выживание. За столетия Таргариены стали чужими для этих краев, и девушка никак не могла с этим примириться. И, конечно, больше всего Дени заботила начавшаяся война. Составить полный, исчерпывающий список конфликтов Валантиса и трех дочерей мог разве что посвятивший тому часть жизни мудрец или мистер. Настолько частыми были мелкие свары в спорных землях, их обычно не замечали в самих городах. Торговля процветала, и жизни большинства людей продолжались своим чередом. Но послы и ультиматум могли значить только одно. Началась настоящая, крупная война. В одни минуты она верила, что все пройдет как по маслу. Ведь, как-никак, победил же ее брат дотракийцев. Потом разум, насмехаясь, напоминал, что победоносная в штормовых землях Рейнис сгинула среди красных песков Дорна. Порой Дейенерис считала людей своего брата непобедимыми, достойными всяческого уважения. Потом разум напоминал, что армия Дейрона отважного шла от победы к победе лишь для того, чтобы погибнуть от разложения. Она напоминала себе, каким доблестным и могучим воином стал ее брат-защитник. Тешила себя тем, что не найдется второго такого поединщика в шлюхах. Потом разум напоминал, что демон-претендент считался непобедимым с мечом в руках, но пал от стрелы совершенных им ошибок. Любят же боги издеваться над людьми. Пытаясь сбежать от подобных мыслей, Дени ушла в тихую, почти что секретную часть сада. Тут, в небольшом озерце, обитали красивые лебеди, и, созерцая их, девушка нашла какое-никакое успокоение. Тишина, вечерний полумрак, прелестные черные птицы, журчание воды. Лебеди, говорят, хранят верность любимому всю свою жизнь. Вот бы их брак с братом отличался такой крепостью. Он, возможно, сейчас и делает нехорошие намеки, и говорит прямо. Но это лишь пока. Все великие короли Вестероса жили в счастливом браке и были верны супругам, а ее брат, без сомнения, велик уже сейчас, и еще большего величия добьется в будущем. Она же поможет ему прийти к этому выводу. Недаром ведь Дария, по мере возможного, ее учит. Пора бы, пожалуй, как раз идти к ней. Обещала показать нечто, что Визирису особенно нравится. «Моя принцесса, ваш брат желает вас видеть». Тон, выросший из-под земли, Эленор не допускал никаких разговоров или расспросов. «Это срочно». Этот голос вырвал ее из фантазии совершенно неожиданно. На пару мгновений Дени ощутила себя не сестрой принца и его невестой, а нашкодившей рабыней, застигнутой врасплох суровой Гилой. И, раз Эленор пришла с таким лицом, от нее ничего не добиться. Оставалось только подняться с ложа и направиться следом за любовницей брата. Отошла поразительно быстрым, даже для нее, шагом. Девушке едва ли не пришлось перейти на бег. Остановились они у комнаты, возведенной специально для тайных встреч. Небольшая и надежно укрытая во дворце, с двойными стенами и шкурами зверей между них, она давала хозяину и его посетителям какую-никакую уверенность. «Ты не пойдешь со мной?» — спросила девушка свою бывшую наставницу. «Мне велено найти вас, и затем караулить двери». Дени пришлось довольствоваться этим объяснением. В маленькой комнате, освещенной одной единственной свечкой, находились ее брат и человек, полностью укутанный в серый плащ. Дени не видела его лица, но тут он заговорил. «Принцесса пламени, пусть свет истины не погаснет на вашей тропе». Этот голос она слышала единожды. Единожды видела его обладателя, но перепутать его с кем-либо она бы не смогла. Пожалуй, возрожденному Эйгону Драконовластному она бы удивилась меньше. Перед братом сидел сам верховный жрец Бинера, человек, которому вход в черные стены, казалось, был закрыт навсегда. Жрец, который несколько лун никак не отзывался на послание к нему. «Принц крови знает, что пришел я как ваш друг. Вам нечего опасаться в этой комнате. Но как вы здесь оказались?» Приветствия, положенные в таком случае, полностью вылетели из ее головы. Настолько глубоким оказался шок. У живительного пламени всегда найдутся верные стражи, как бы обитателям этих стен не хотелось укрыться от остального мира и возвыситься над ним, — провозгласил человек в сером плаще, столь несвойственном его культу. «Они провели меня в черные стены и довели до этого дворца. Затем я оповестил капитана ваших людей о своем прибытии. И вот мы здесь, при свете этой свечи, разгоняющей мрак. Верные пламени стражи?» Дени быстро поняла, о чем именно идет речь. «Значит, черные стены охраняются не настолько надежно, как в это хотят верить старокровные, раз жрец пламени может сюда пробраться. Хорошо, что за местную охрану отвечает Эленор, и что она подбирала ее из наиболее достойных черных рыцарей. Или же дело в том, что жрец попросту не захотел рисковать. Бинера, моя сестра здесь. Я выполнил ваши условия», — Визирис говорил спокойно, даже слишком спокойно. «Настало время и вам объясниться, разумеется. Итак, почему вы все эти дни молчали? Мы благодарны вашему храму за помощь, но почему вы так и не захотели встретиться? Наши желания, желания жрецов, принц крови, не имеют значения сами по себе. Только Божья воля реальна, и только она определяет наши действия. И мы действуем в соответствии с его приказами и указаниями. Тем не менее», — вмешалась в разговор Дени, — «вы пришли сюда сегодня». «Да, много же времени у вас ушло, чтобы получить на это указание», — буркнула девушка. «Да, но никто и не говорит, что это простой, быстрый процесс», — терпеливо объяснял Бинера. «Представьте себе человека, ищущего жемчуг на морском дне. Сколько раз ему приходится погружаться в пучину, и сколько из этих погружений приносит долгожданную награду. Мы, рабы пламени жизни, можем всматриваться в великий огонь часами, днями в поисках ответов. Истинный Бог не обязан нам их давать. Это милость, это привилегия, и за них приходится платить. Но, — взял инициативу в свои руки Визирис, — вы пришли сегодня к нам. Сами, без стражей приглашения, рискуя жизнью. Предполагаю, вам есть, что нам сказать, всенепременнейше. Верховный жрец Красного Бога заговорил после короткой паузы. Вы объявили миру и городу, что у вас есть сокровище предков, что вы вырвали из рук варваров драконьи яйца и желаете явить миру чудо ушедших эпох. Дени потихоньку начала догадываться, в какую сторону пойдет разговор. Посему она умолкла, давая Бенера возможность проговорить все, что ему угодно. «Наш бог и господин велел помочь вам в этом деле», — торжественно провозгласил верховный жрец. «Его приказы нами исполняются со всем возможным для слабых смертных рвением и тщанием. Объявление было дано давно», — со скепсисом в голосе заметил ее брат, — «и вы решили нас даже не предупреждать о том, что ведете изыскание. Принц крови, ни один достойный так называться ритуал нельзя подготовить быстро», — уважительно, но твердо возразил Бенера. «Чудеса, особенно настолько непростые, требуют тщания, старания и времени. Вы это и сами понимаете, в глубине души уж точно. Иначе вы не разворачивали бы попрошайкой шарлатанов у самого порога. И, к тому же, вечный позор на тех устах, что обещают, а не исполняют. Но теперь я пришел к вам, принцесса пламени и принц крови, чтобы сообщить. Все готово, и ритуал может начаться в скорости. Это сработает?» Дени задала единственный, имеющий значение вопрос. «Эрглор указал нам дорогу и дал наставление. Его дорогами идя, ошибиться невозможно. Да, я уверен, что ритуал рабочий», — кивнул фанатик. «Однако, принцесса пламени, принц крови, есть одно затруднение на этой дороге». «Какое? Вы, принцесса?» — без обиняков сказал Бенера. «Вы должны принять участие в ритуале. Без вас он попросту невозможен, и все наши приготовления будут бессмысленны». «Как будет проходить ритуал? Что именно вы собираетесь делать?» Дени была почти что уверена, что незваный гость откажется объяснять что-либо. Это было бы более чем в духе красных жрецов и вообще всех, кто именовал себя колдуном и знающим. «Предположение принцессы пламени о том, что яйца живы, верно. Осмелюсь предположить, что именно вы чувствуете в них жизнь, ведь так, так сказал Бог. Значит, мы должны не столько оживить их, сколько помочь им. Пополнить их жизненные силы, укрепить драконью мощь, чтобы позволить ей вырваться на волю через клетку». Бенера говорил медленно, давая собеседникам прочувствовать каждое свое слово. «Принцессе пламени предстоит провести ночь среди огней. Прийти туда она должна с драконьими яйцами и решимостью, по своей доброй воле. Но это, наверняка, опасно, ложь греховна, и Эрглор велел не держать вас в тенях. Да, принцесса пламени, опасность есть. Вся магия суть есть плавание в открытом море, и лишь дураки это отрицают. Опасность есть, и все в этом мире требует платы. Но мы, со своей стороны, поможем принцессе перенести это испытание как только сможем. Почему она, а не я? При всем уважении, принц крови, вас ждет иная судьба, и вам начертана иная тропа. Мой господин сказал, что именно принцесса пламени должна шагнуть в обрядовый костер, и никак иначе. Лишь жены дают жизнь, принц крови, и мужи в этом ритуале не помощники. Дени начала думать напряженно и быстро. Возродить драконов. Многие обещали им это, но только Бенера был настолько убедителен. Он говорит разумно, он говорит откровенно, он оставляет за ними право выбора, предлагая свою помощь. Опасность. Разве не стоит оно того? Она знала, что эта новая война будет для брата отнюдь нелегкой, несмотря на всю его славу. Зато появление настоящих, живых драконов так помогло бы им в этот момент. Пусть на войну их и не отправить, но какой подъем духа случился бы, как бы воспряли их сторонники. Но опасность. Если мы согласимся, первым нарушил молчание Визирис, то что верховный жрец возьмет взамен? Ведь ничто не бесплатно, и каждая услуга требует оплаты. Плата, принц пламени, потребуется, но иного рода. И платить вы будете не мне, не рабу, но господину. Раньше я говорил, что дарующий жизнь избрал вас своими поборниками в его войне, решил им напомнить первую встречу жрец. Но война эта требует напряжения всех сил, использования лучшего оружия. Как ваш закатный лорд, идя на свою глупую свару с соседом, вооружает своих рыцарей, так и Эрглор не оставит своих чемпионов беззащитными. Вам предстоит защищать все царство живых, так что плата, действительно, есть. Красные жрецы знали, что на нее будет совершено нападение. Они знали, что ее брат планирует напасть на старокровных. Они говорят о мистических силах и, в самом деле, способны на волшбу. Это глупо отрицать, но провидение не есть знание, как оживить каменные яйца. И вас не интересуют другие дары, явно что-то подозревая, спросил Визирис. Разрешение открыть храм в черных стенах, признанный статус, золото, все это меркнет в сравнении с единственной войной, к которой надлежит готовиться. Человеческая гордыня и разрешение не интересуют истинного бога, и он не просит этой платы у своих защитников. Их великий предок, Эйгон-завоеватель, так и остался бы безвестным лордом одинокой скалы среди морских волн, не будь у него драконов. Вера и лорды смели бы Мигара Жестокого в узкое море, не будь у него драконов. Их брат Риегар проиграл, поскольку ему пришлось биться с узурпатором на земле. Все войско предателей можно было сжечь на трезубце, не окажись предки настолько слепы в своей надменности и гордыне. Тут Дейнерис поняла одно: если ей суждено сесть на материнский трон, то завоевать его удастся только с драконами. И, решив так, она произнесла, четко и раздельно: «Я согласна». И затем она посмотрела на брата, хранившего тягостное молчание. Он наверняка взвешивал те же самые аргументы. «Брат, ты привел нас в Валантис. Ты защищал меня с малолетства и до сего дня. Но я не могу вечность прятаться под твоим мечом да кутаться в твой плащ. Я, принцесса драконьего дома, и тоже должна понести ответственность за его будущее. Ты сам говорил мне об этом». Минута его молчания показалась Дейнерис вечностью. «Мы согласны принять вашу помощь». Акт 2, глава 12. Талли из Риверона, Лев Запада. Лорд Тейвин Ланнистер осмотрел вновь собравшихся у его стола людей, и только многолетняя привычка помогла ему справиться с желанием повесить половину собравшихся. Какая жалость, что лорд не выбирает своих слуг. По крайней мере, большинство из них. Вместе с замком ты наследуешь и вассалов, многие из которых из скорлупы от яйца не стоят. Вот в кубок упер взгляд Харрис Свифт, человек с петухом на щите и цыплячьим сердцем в груди. Вот сбоку над ним возвышается Григор Клиган, кровожадное животное, пусть и полезное. Вот лорд Бракс о чем-то болтает со своим соседом. Были тут и полезные люди. Сир Адам Марбрант рассматривал карту, сир Фарли Пристер ему помогал ориентироваться по ней. Тот же гора не бесполезен, если знать, как правильно его применить. Однако самый полезный из них всех хранил молчание и словно ничего не видел пред собой. Тейвин бросил взгляд на младшего брата, сидевшего одновременно и рядом, и в сотни миль от него. Киван нужен был ему там, в окрестностях Харринхолла. Осторожный и умный, он мог бы справиться с большинством опасностей, не нуждаясь в постоянных подсказках и вечном контроле. Но Тейвин просто не мог смотреть на младшего брата. Вести из королевской гавани, казалось, полностью лишили его воли к жизни, интересу к ней. Даже посланное лордом Запада письмо к Серсии со строгим наказом отсрочить суд над Ланселем до возвращения хранителя в столицу не принесло брату успокоения. И, признаться, лорд его понимал. Малолетний дурак на железном троне уже вкусил власть и может выкинуть очередную глупость. Киван почти что не говорил, отвечал коротко и четко, стремился уединиться в своем шатре подальше от любой компании. Никакой инициативы он не проявлял, должного интереса к ходу войны тоже. Посылать такого человека командовать войском было бы страшной глупостью, а лорда Тейвина дураком никто не мог назвать. Его младший брат был не в состоянии командовать сотней рыцарей, а его сын и наследник остался в столице десницей по прихоти своей сестры. Выбор, тем самым, сузился до неприличия. Пришлось назвать командующим Стаффорда. Никого более подходящего по положению не нашлось, а доверить кузену осаду крепости Талли лорд точно не мог. Тейвин дал тому самые подробные инструкции, но расставался все равно с тяжелым сердцем. Если боги когда-либо и существовали, то пускай они помогут сиру Давину помочь его отцу. Без поводыря Стаффорд наверняка не справится. Пока что, судя по новостям, Давин искусно исполнял роль. Земли Бракенов и Пайперов горели, Харринхолл сдался на милость львам. Что говорят люди в лагерях? Свифт осведомился, считая, что его слышит только сосед. «Ждут дела», — ответил Григор. «Никто уже не жалуется, и это просто отлично», — добавил умиротворенный Харрис. «И угораздило же Кивана влюбиться в дочь такого человека. А то, признаться, все эти разговоры о проклятиях и порчах порядком надоели. Об этом лорд Ланнистер успел позаботиться сполна. Известия из столицы смутили многих воинов. Не только ратники, но и рыцари заметно засмущались. Дураки любили дурака, нечего сказать. А раз его убил Ланнистер, в лагерях начали ходить слухи о проклятии богов за повторное цареубийство, которое, дескать, падет и на сам львиный род, и на всех его слуг. То не была, впрочем, работа Талли, как доносили люди горы. У тех в руках селяне назвали бы себя виновными в роке Валерии, зная они о таком. Не всегда глупость нуждается в дополнительном мотиве. Темные, глупые и недалекие всегда торопятся изобрести проклятие пострашнее да обрушить его на своего господина. Никакого замысла Хостера Талли тут нет и быть не могло. Но это не значило, что подобные разговоры были прощены. Гора и его люди разобрались, как они умеют, с парой десятков самых отъявленных трусов. Ропот на какое-то время стих, а затем начались победы. После Золотого Зуба, по донесениям шептунов, разговоры почти что прекратились. Стоило разбить младшего Талли у стен его дома, как они полностью умолкли. Простонародье и подобные ему рыцари непостоянны в своих симпатиях, и звон трофеев в их ушах перебил колокольный звон по Роберту пьянице. Если кто-то и скорбел по нему, то предпочитал делать это в тишине и уединении. Большинство же славило своего лорда и нового короля, внука оного лорда. Так уж устроены подобные люди. Их верность непостоянна, а симпатии переменчивы. Подлинной верности ожидать от них невозможно, а управлять ими, что в мир, что в войну, можно только сочетая наказания и милости. Последним в шатер явился лорд Лиффорд, высокий и стройный, руководивший патрулями вокруг лагеря. При его появлении умолкли голоса, и, когда опоздавший занял свое место, Лев Запада мог начать совет. Риверен хорошо укреплен, и гарнизоном командует гордец Титас Блэквуд. Сдаваться он не станет. Начал совещание лорд Тейвин. Дальше терять время он не собирался. Ожидать, когда Талли помрут с голода, мы не можем. Братья покойного короля готовятся поднять мятеж, и нашим людям найдется дело к югу от Трезубца. Обычная, привычная манера проведения совещаний – обозначить проблему и выслушать мнение. Даже если все в конечном итоге сделаешь по-своему, уж больно любит лорды послушать собственный голос, и иногда этой любви можно подыграть, в мелочах. «Милорд, мы взяли Эдмара Талли», — первым заговорил Гора, — «велите поставить его на колени перед замком и дайте мне меч. Пусть Блэквуд попробует не сдаться, его хозяин тут же останется без сына», что и требовалось доказать. Гора попросту не может себе представить проблему, которую нельзя было бы решить кровопролитием. А ведь смерть Эдмара Талли ничего не решит, она только осложнит положение Ланнистеров. Законным наследником тогда станет черная рыба, а этот будет способнее племянника. Он еще немало крови выпьет. Но затем, когда бездетный Бриндин умрет или погибнет, речные земли должны будут отойти потомству какой-то из дочерей Хостера. Лизу не любят местные лорды. О состоянии, что ее собственного рассудка, что рассудка малолетнего лорда Арри находит самые страшные слухи, причем правдивые. Так что и сама она не в состоянии поддержать претензию, и друзей и сторонников у нее нет. Зато ее старшая сестра, леди Кейтлин, пользовалась любовью что собственного родителя, что его вассалов, а объединение севера и речных земель допустить никак нельзя. Ее выводок, возможно, и волчий, но сама она кровь от крови Талли. Местные лорды вполне могут склониться перед ней, если дело до этого дойдет. И там, где Клиган видел возможность пустить кровь еще одному несчастному, Ланнистер наткнулся на проблему. Недавно овдовевшая, но все еще здоровая и пригодная к деторождению Кейтлин Талли. В голове у Ланнистера мелькнула крайне интересная мысль, но страшным усилием он ее отогнал. Он должен был сосредоточиться на вещах ближе к делу, но саму мысль лорд запомнил. «Нет, сир Григор, казнить пленника мы не будем». Тейвин знал, что теперь все обсуждения закончатся, но ожидать мы тоже не можем. Баратионы точат мечи на Королевскую гавань, и мы не должны застрять на Трезубце. «Осадные машины почти что готовы, милорд», — заявил лорд Бракс. «К концу этой луны мы будем готовы идти на приступ. Сил у Блэквуда едва ли наберется в 1005, после двух поражений. Брать штурмом Риверен непросто», — усомнился сир Аддам. «Высокие и широкие стены находятся за глубоким рвом. Защищают их люди боевитые, знающие, что бежать им некуда. Этих речников мы гнали от самой границы», — беззаботно заметил Харрис Свифт. «И я сомневаюсь, что теперь они станут сражаться лучше. Крыса может загрызть человека, если ее загнать в угол. Не стоит недооценивать людей Талли за пару неудач», — возразил сир Аддам. «Довольно молодой, а соображает за троих. Штурм унесет тысячи жизней наших людей. А ведь, как сказал милорд Ланнистер, нам еще предстоит встретиться с оленями в бою. Милорды, не стоит забывать», — заговорил Лиффорд, — «что по округе рыщут Пайперы и Винсы. Нападают на наши патрули, досаждают нашим фуражерам. Осаждать замок с такой компанией за спиной едва ли стоит. Вот эта новость заинтересовала Тайвина более всего, ведь буквально сегодня он принимал гонца от кракихоллов. Те говорили, что гоняют упомянутых речников за несколько десятков миль отсюда. «Говорите, Лиффорд, я опоздал, милорд Ланнистер», — говорил мужчина складно и спокойно, поскольку разговаривал с патрульными. «Они уверяют, что видели знамена на севере от Риверона и поспешили вернуться сюда». «Чьи?» — задал хранитель Запада один единственный имевший значение вопрос. «Они люди темные», — немного замялся лорд. Болтали о белой руке до такого же цвета птицы, наверняка стяги мелких рыцарей. Тотчас лорд Утеса Костерли велел привести к нему разведчиков, о которых лорд Лиффорд говорил. Подозрение поразило старого льва, и он хотел услышать историю из первых уст, не доверяя пересказам. Привели, спустя минут семь, двоих, высокого паренька и низенького, упитанного мужчину. «Твое имя?» — обратился Тайвин к молодому. «Уилл М. Лорд», — сказал парень, совсем не смотря в глаза своему господину. «Я с Ланниспорта сам, а твое, серый Боб, ваш милость». Мужчина отвесил неумелый, но искренний поклон. Пусть Тайвин Ланнистер никогда и не носил короны, на железном троне он сидел достаточно часто, чтобы принимать подобные обращения без лишней, неуместной скромности. Пусть простонародье помнит и знает, кто на самом деле ими правил, правит и будет править еще долгое время. Они передадут это знание своим детям, и детям своих детей, и тогда вечная династия простоит века. Лорд Лиффорд сказал, что вы видели знамена и цвета. Расскажите мне все, что рассказали ему. Уилл и Боб, порой перебивая друг друга, принялись за дело. Они были в самом далеком патруле и добрались до места, которое местные жители из-за звуков деревьев на ветру прозвали шепчущим лесом. Тогда-то они и увидели сперва нескольких человек, потом целый отряд хорошо вооруженных рыцарей, на конях и со знаменами. Они считали, что никаких врагов так далеко от Риверона нет, и спешили напоить коней. «Скотину-то они почти загнали», — жаловался Боб. «Я лет 12 на конюшне у лорда Свифта, я то всякое повидал. Там, ваш милость», — Уилл в считанные минуты перенял привычку у старшего, — «была птица хищная нарисована, таких порой в горах видно, белая-белая, а сама тряпка была, как приличные то говорят, пурпурная, маллистеры. Осталось только констатировать факт, и мне сказали, будто вы видели еще что-то». «Да, конечно», — продолжил Боб. «Так затем, ваш милость, к ним потом прискакал человек, а у него на щите вот такой кулачище намалеван. Я всю эту войну сражаюсь, а ни черта такого не видывал. И я тоже, М-лорд». Охватившее было его подозрение стало уверенностью. «Но отдавать команды и приказы в присутствии ратников нельзя. Лорд Свифт, ваш человек, указал Тайвин на серого Боба, оказал нам полезную услугу. Полагаю, что вы наградите его подобающим образом». Тесть Кивана словно проснулся ото сна. Потом он все-таки понял, что от него требовалось. «Да, 200 драконов. Вполне годится для моего старого Боба. Ты же, Уилл, доказал, что глаз у тебя наметан, и что ты предан мне. Но тебе еще нужно показать себя в деле. Приди ко мне после боя, и ты станешь рыцарем с вооружением и хорошим наделом. Тем более, что в речных землях нужно завести верных людей». Ратники ушли, рассыпаясь в благодарностях и восхищаясь своим господином. «Пускай теперь поболтают, пока могут, о своих обещанных наградах. Их получат немногие, зато каждый дурак будет стараться, а постараться им придется, да еще как. К Риверону идут северяне и союзные им речные лорды. Лютоволк на распутье. Вытащить Ланнистеров из лагерей не вышло», — без обиняков и кривотолков заговорил Бриндин Талли. «Старый лев с годами стал осторожничать. Его патрули пропадают, так он высылает людей десятками с рыцарским сопровождением. Все люди опытные и осторожные. Перехватить таких нелегко. И только с трудом мне удалось пробраться к их лагерям». «И что вы там увидели?» — осведомился совсем еще молодой рыжеволосый парнишка. «Они готовятся к битве, укрепляют лагеря и продолжают строить осадные орудия. Уж не знаю, кто именно сплоховал, но готовится лорд Тайвин серьезно», — повел плечом Талли. «Он уже не за одной голозадой девкой Пайперов гоняется. Нас там ожидают, милорды». Роб Старк слушал черную рыбу, одновременно изучая карты речных земель. Окрестности Риверона все были покрыты реками, речками и озерами. Многие из них были нанесены лишь на те карты, которыми владели Талли и их вассалы. Им принадлежали самые подробные изображения этого края. Мистеры прочих королевств зачастую полагали ниже своего достоинства рисовать водоемы с характерными названиями вроде «Струи Блэквуда» или «Утопленницы». А ведь подобная слепота уже несколько раз подводила завоевателей. Во время танца драконов местные лорды заманили в ловушку ланнистеров и перебили их. Та же участь постигла войско делателя королей, пришедшие из королевской гавани. Еще отец всегда говорил: «Карта не есть земля, но и хорошей картой пренебрегать нельзя. Нужно знать, какими тропами и дорогами повести людей к битве. Вот только какой в этом смысл, если война, только начавшись, катится куда-то в седьмое пекло?» Речные лорды во главе с его дядей, Эдмаром Талли, не стали дожидаться помощи, и сполна зато поплатились. Они были дважды биты лордом Тейвином, на Золотом Зубе и у самих стен Риверона. Войско, которое нужно было спасать, перестало существовать. Замок, который должен был дать людей и припасы, нужно было спасать. А ведь другое львиное войско идет с огнем и мечом по речным землям. Они уже сравняли с землей обиталище Бракенов, они идут на самый Харренхолл. Его северяне и немногие речные лорды стояли на распутье. Либо давать бой основным силам ланнистеров, либо бросать Риверон на милость старого льва да уходить к близнецам. И, видят боги, что старые, что новые, обе дороги могли привести в никуда. Никакая карта, как бы он пристально в нее не вглядывался, не предложит ответа на этот вопрос. Наконец, Робт поднял глаза. «Сир Бриндин, вы, самый опытный воин из нас, не самый сладкий пирог для его северян, но им придется его проглотить. Что вы считаете, нам надлежит сделать?» Отец учил, что лорду никогда не стыдно спросить совета у знающего человека. Его решения должны быть самостоятельными, но никто не мешает прислушиваться к достойным помощникам. На мой взгляд, и говорю я это с болью в сердце, начал говорить Бриндин, стоит отойти к близнецам, послать человека к лорду Болтону, пускай он приведет пехоту обратно. Объединенными силами мы сможем бросить вызов ланнистерам. Лорды и рыцари переглянулись. Все они знали черную рыбу, если не в деле, то по рассказам. Все понимали, что он не стал бы подавать дурной совет, не стал бы убегать в приступе паники. «Сир Бриндин все правильно говорит», — поддержал его Стиврон Фрей, наследник упомянутого замка, годившийся ему, рабу, в отцы, если не в деды. «Мы противостоим Тайвину Ланнистеру, и было бы глупостью рваться ко льву в пасть с такими малыми силами». «Глупостью», — заревел большой Джон Амбер. «Спорить с Бриндином Талли, возможно, он бы и не стал, но никто из выводка Уолдера Фрея не внушал этому гиганту уважения. Бежать, ничего не добившись, бежать, так и не сразившись со врагом, это у вас на юге теперь считается рыцарской храбростью, вовремя протрубивший отход может сразиться завтра». Стиврон вырос в огромной стае, и, при этом, его натаскивали на роль ее главы. Не мудрено, что он решил пропустить оскорбление мимо ушей, тогда, когда условия будут получше. По словам наших разведчиков, осадные башни и катапульты ланнистеров будут готовы к новой луне. Строят они их во множестве и основательно, вступил в разговор седовласый Ясон Маллистер. Лорд Титас Блэквуд и сир Дисмонд Грелл будут драться до конца, но из-за ошибок Эдмара гарнизон потерял слишком многих. Ланнистеры скорее рано, чем поздно, возьмут замок. Договаривать Ясону не требовалось. Все здесь собравшиеся и так прекрасно знали судьбу рейнов из Кастемире и сложенную по этому поводу песню. Никто, пока что, не озвучил эту мысль, но многие боялись, что родному гнезду его матери грозит подобная участь. «Мы не можем рисковать всей конницей в попытке снять осаду», — подал голос Даррен Хорнвуд. «Подумайте о том, что будет, когда мы столкнемся с хорошо укрепленным лагерем, полным врагов. Будет славная битва». Амбер, кажется, был готов двинуться немедленно. «Славная бойня», — милорд Амбер хотел сказать. Поправил его Стиврон Фрей. «И мы окажемся по ту сторону тесака, иначе мы оставим всех, кто пытался спастись от львов, на верную смерть. Но сможем ли мы их спасти, даже если пойдем в битву?» Пришел на выручку Фрию Хорнвуд. «Сколько нас? 7000. Ну, возможно, у Блэквуда в самом замке наберется 1003, если вооружить слуг и поварят. У Ланнистера столько в одном лагере, а их у него 3. 3 пальца не есть кулак», — заговорил Рикард Карстерк, воин жестокий и голодный до схваток. «Милорды, подумайте о людях в самом Риверане», — решил все же договорить Маллистер. «Несомненно, лорду Хастеру и остальным полегчает, если мы пойдем вместе с ними. Следи за языком, Фрей. Я говорю лишь то, что считаю необходимым, милорд Амбер, и я бы попросил вас». Роб посмотрел на угол, где, молча, сидела его мать. Кейтлин прекрасно знала, что на военных советах женщине надлежит соблюдать тишину, иначе можно забыть о любом авторитете ее сына в глазах его вассалов. Но о каком авторитете, о каком уважении можно говорить, если союзники и подданные орут друг на друга? «Сир Стиврон, лорд Джон, хватит!» Роб счел необходимым вмешаться. «Мы собрались здесь не для того, чтобы обмениваться оскорблениями. По счастью, наследник лорда Уолдера счел за лучшее замолчать, а большой Джон помнил урок манер от серого ветра. Они решили не продолжать ссору, и обсуждение вернулось в куда более цивилизованное русло. «Может, мы дождемся, когда ланнистеры пойдут на штурм», — высказал свою мысль Гловер, «и тогда нанесем удар в спину». «Не лучшая мысль. Штурмовать они наверняка будут со всех трех сторон. Число им это позволяет. Стоит нам также распылить наши силы, как атака потеряет вес», — отклонил предложение Бриндин Талли, говоривший самым похоронным тоном. «И, при этом, стоит штурму с одного берега удастся, как все наши жертвы потеряют смысл. Будь у нас здесь Болтон с его пехотинцами, а будь за нас Айгон Завоеватель, нам хватило бы одного дракона. Балерион бы чихнул, и львы испарились», — огрызнулся сир Бриндин. «На войне приходится обходиться имеющимся здесь и сейчас. Нельзя тратить время на пустые фантазии о том, что могло бы быть. Внезапный удар в ночи может заставить их обратиться в бегство. Ланнистеры не побегут. Человек бежит лишь тогда, когда боится врага перед ним больше своего лорда позади себя», — отмел Талли эту версию. «Тертый рыцарь, как мать и предупреждала, говорил только, что думал, нисколько не считаясь с мнением других. Это войско ведет лично лорд Тейвин, а страх перед ним на западе впитывают с материнских титик. Да и, будем откровенными, по милости моего племянника, львам нечего бояться. Страху учит поражение, не победы». Рабу хватило одного обмена взглядами с матерью, чтобы ощутить ее боль. Она совсем недавно потеряла мужа, его отца. Его подло казнили те же ублюдки, что убили короля. Теперь же старый хищник, родитель занявших королевскую гавань львов, пришел по душе жителей и защитников Риверона. Усомниться в его намерениях было невозможно, и Роб хорошо понимал, чего от него хочет мать. Но может ли он рисковать своими людьми ради деда и его защитников, если они проиграют, если их победят? Впрочем, зачем рассуждать о поражении, даже не попытавшись одержать вверх? Мать просила его вмешаться, умоляла помочь деду, его верным слугам и вассалам. Сам Роб полностью был согласен с этой просьбой. Никого нельзя оставлять на милость Тейвина Ланнистера, но и вести своих людей в безбашенную атаку без плана. И мы должны бежать, как стайка девок перед лордом Пиявкой. Кем? Порой убежать разумно. Только так можно сохранить силы, но жизни людей. Давайте лорду Болтону сообщим. Без пиявок. Но наша великая, вечная слава не стоит того. Тут взгляд юноши, почти что мальчика, упал вновь на карту, на Риверон. Замок, что стал островом. Остров, зажатый между Красным Зубцом, Камнегонкой и Рвом. Воинству, что осаждает Риверон, придется расположиться по всему периметру, разделиться на несколько частей и поставить три лагеря, когда его рать остается одним единственным кулаком. Я думаю, у нас не все потеряно. Мы можем дать им бой, при этом не подвергая себя смертельному риску. Начал говорить Роб, тотчас положив конец спорам. Армия Ланнистера превосходит нас числом, да, вот только она разделена реками. Прийти на помощь с одной стороны ко другой не так-то просто. Ланнистеры используют плоты и лодки, чтобы поддерживать связь, так, но одно дело обмениваться гонцами, продолжал парень свою мысль, и совсем другое, перебросить подкрепление на другую сторону реки. Попробуй-ка доставить сотни, а то и тысячи вооруженных человек на другой берег реки. Лорды, рыцари и северяне обменялись взглядами. Каждый взвешивал его слова на собственных весах. Лорд Старк должен был звучать разумно и убедительно. Мы обрушим один, но сокрушительный удар на северный лагерь. Тут, на нашей стороне Камнегонки. Наши числа равны тем, что ожидают нас в этом лагере. Парень говорил медленно, надеясь, что каждое его слово отложится в памяти остальных. Стоит нам зачистить этот берег, как Ланнистеру придется отступить от Риверона. Какой смысл в осаде замка, когда припасы туда поступают? Мы снимем осаду с Риверона, и, если боги улыбнутся нам, то и захватим достаточно пленных для обмена. Мы победим, и заставим лорда Тейвина вступить в переговоры. На наших условиях. Это рискованно, Роб, заметил сир Бриндин. но его глаза больше не были полны обреченной пустоты. Он явно серьезно раздумывал над предложением лорда Винтерфилла. Но, конечно, на войне не бывает, что рисковала только одна сторона. И, если действовать быстро и решительно, тут его перебил Большой Джон, то можно добиться всего. «Было б хорошо уведомить Риверен», — заговорил Стиврон Фрей. «Авось лорд Блэквуд смог бы нам помочь. Сир Стиврон, это невозможно. Черная рыба не изменял самому себе. Ворона собьют за пару лиг до крепостных стен. Птицам письмо с такой инструкцией не доверить. Лазутчику повезет, если он сможет добраться до берега. Настолько хорош тамошний порядок. Но даже если наш человек сумеет пробраться в замок, враг узнает о его прибытии. Они и так ждут нашей атаки. После такого они ее будут ждать с ночи на ночь. И это, я готов поклясться мечом воина, похоронит нашу последнюю надежду. Сир Бриндин прав. Потому мы и не будем пытаться сообщить в Ривера на принятом решении», — продолжил мысль авторитетного родственника Роб. «Лорд Титас Блэквуд и без того должен понять, что значит пожар в северном лагере Ланнистеров. Стены и башни Риверена позволят защитникам бросаться камнями и пускать в ночь огненные стрелы. Защитники и сами поймут свой долг, но почему бы нам тогда не перейти реку и не ударить по этому лагерю», — показал на карте сир Стиврон. «Тут сам лорд Тейвин, здесь собирают больше всего осадных машин, и потому там гораздо больше львов», — заговорил Роб, постепенно обретая все большую уверенность. «И, к тому же, ближайшая переправа находится в 10 лиг отсюда. Ланнистеры успеют заметить наш маневр, возможно, успеют покинуть лагерь и запереть переправу на замок из копий и мечей. Идти по бродам на обороняющихся мы не будем». Короткое молчание Роб посчитал за согласие. «Теперь слушайте, милорды, кто что будет делать». Беседа затянулась. Каждый лорд желал узнать, где его место, что он должен делать. Роб проспустил свой совет следующими словами: «Помолитесь, милорды, этим вечером, старым и новым богам вместе. В час волка мы выступаем вперед. Кракен на суше». С непередаваемым волнением Тион Грейджой прислушивался к утренним звукам. Кони ржали, соседи нервно шептались, знамя с лютоволком билось по сильному ветру. Птицы и прочее зверье, напуганные людьми в железе, не подавали ни единого признака жизни. Может, они взаправду всех уже съели. Еще один повод выдвигаться поскорее. Уж у ланнистеров в лагерях всякого добра наверняка навалом. Недаром ведь они грабили всю округу. Атаковать было решено ранним утром. Большая часть лагерных будет досыпать. Дозорные уже устали вглядываться в горизонт. И защитникам Риверена будет проще помочь нападающим. Им гораздо проще будет целиться по вражеским плотам и лодкам при помощи летнего солнца. А от их меткости, как говорят лорды, зависит очень многое. Тион невольно ухмыльнулся. Как же, возможно, в прошлом Бриндин Таллии был выдающимся воином, так то было чуть ли не в другом десятилетии. Ему вторят такие же развалины, вроде старого Маллистера, но он и его новые приятели знают правду. Да, гусиное перо несет верную смерть, ему то, прекрасному охотнику, этого не знать ли, но дело сегодняшнее решит добрая сталь в их руках. Защитники Риверена, на чью меткость так уповали командующие, оказались в замке после череды унизительных, разгромных поражений, и Тион не стал бы ждать от них стоящей помощи. Нет, этот бой и победа в нем будут принадлежать тому войску, с каким он пришел на юг, и, разумеется, ему самому. Отнюдь немаловажно, на родных железных островах мужчина, в особенности лорд, должен кровью и сталью заработать признание своих капитанов. Сегодня Грейджой намеревался сделать крупный шаг к отцовскому трону, пусть остальные этого и не понимают. Возможно, кто-то из соплеменников возмутится тому, что кровь он пролил на стороне Старков. Всегда найдутся такие дураки, что будут его этим попрекать. Но ведь хватает железорожденных, что уходит на ступени и становится пиратами. Служат тирошейским торговцам устрицами или сенийским шлюхам, а как домой вернутся, так получают теплый прием. Все их охаживают, лорды и капитаны зазывают к себе на службу. А ведь все их заслуги – это бессмысленная возня с мелкими купеческими судами. Подумаешь, много чести в грабеже волантийских галей да вечной охоте за полулегендарными кораблями пряного флота Кварта. Все объедки и ошметки узкого моря собирать и бегать при этом от встреч с военными кораблями. Не лучше ли объединить силы с одним врагом, если это обещает куда лучшую награду? Когда он, их принц, вернется с заслуженными трофеями, вырванными из лап плешивого кота, никто не посмеет назвать его трусом или глупцом. Давно, слишком давно Грейджей не пускали крови драным кошакам. И неважно, По чьим стягам он это будет делать, и отец, и дяди признают его, и люди с готовностью и желанием склонятся перед ним. «Ты готов, Грейджой?» – осведомился Патрик Маллистер, его сосед в построении. Гуляка и рубака, он пришелся наследнику островов по нраву, и уже луну они составляли друг другу компанию. «Вполне, Маллистер, беззаботно, даже слишком беззаботно», – ответил юноша. «Что-то ты бледноват сегодня был, съел чего-нибудь не того, или не сходил в кусты перед боем. Я схожу в нужник лорда Тейвина, проверю заодно, есть ли там в самом деле золото». Добродушный смех десятка глоток показался юноше приятной наградой. «Пущай смеются, лучше драться будут». Тион выпросил себе место в авангарде, с сиром Бриндином Талли и десятком других молодцов, наиболее охочих до славы. Дети Карстерка, сын Маллистера, наследники и младшие сыновья, все они хотели прославиться. Первыми удариться сталью об сталь с Ланнистерами, захватить или перерубить стяг старого кота, а то и самого его пленить. Певцы по всем островам будут славить его имя, все девицы и их матери будут его, а после смерти отца он получит и трон. Нужно было только победить, и они сегодня победят. Никакой другой возможности будущий правитель Железных островов и не признавал. Вперед! Подал долгожданную команду «Черная рыба». Расстояние между лагерями северян и ланнистеров пронеслось в разуме Грейджоя одним мгновением. Некогда с севера Риверон прикрывали густые палисадники, но теперь от деревьев осталось одно только мимолетное воспоминание. Плешивый кошак здорово своих невольников загрузил работами. Все ему машины требовались, и тащить дерево издалека он счел излишним. Решил пустить палисадники Талли против них самих. Вот теперь кулак черной рыбы мчался галопом вперед, нисколько не скрываясь. Пускай Ланнистер обмочит свои портки. Они, конечно, обнесли лагерь чистоколом и даже насыпали ров, но остался проход, достаточно широкий для авангарда сира Бриндина. А когда они повергнут лагерь в хаос, остальные этим проходом воспользуются без проблем. Грейджой одним из первых ворвался в лагерь. Сказались как природные достоинства коня, так и его превосходная выучка. Тотчас юноша огрел низенького патрульного мечом по шлему. Тот упал оземь. Доброе начало. Затем он направил грозного на группу ратников, принявшись раздавать удары налево и направо. Рога гудели приветствие, испуганные крики ланнистеров им вторили, а перезвон стали и первые вопли умирающих довершали чудесную утреннюю картину. «Жечь и крушить! За Риверон! За лорда Робба!» — крикнул сир Бриндин, и ему отозвались сотни глоток. «Мы не сеем!» — был в числе он их глоток и сам Тион. Славить Старков или Талли ему не хотелось, но и биться в молчании было бы глупостью. Их задача была проста и понятна. Первым, решительным и скорым ударом, смять периметр лагеря, заставить ланнистеров смешать порядки, помешать им организоваться, и затем в дело вступит Робб с его людьми, довершая дело разгрома северного лагеря. Им останется лишь малая часть той славы, что получат они, воины авангарда. В строй, собак!» Команды врагов заставили Тиона улыбнуться. Какой еще строй они смогут изобразить, пропустив первый удар? Может, тут их вообще не ждали? Уж очень это просто. Тион ударил вновь, и вновь упал человек. На этом были незнакомые гордому юноше цвета, он не знал его имени, но, тем не менее, отправил бедолагу к его богам. Еще ни разу в жизни Грейджой не ощущал себя настолько счастливым, настолько живым. Вот уж забавное противоречие для всех певцов на века вечные. Тут юноша увидел впереди себя особенно роскошную палатку, явно принадлежавшую какому-то западному лордику. Он направился туда, собираясь обрушить сооружение на землю. По пути он продолжал сыпать ударами, уже предвкушая, как похоронит владетельного лорда в его собственной постели. Что-то пошло не так, Грозный издал устрашающий крик и зашатался. Тут Тион заметил, что рыцарская рука порезала коню передние ноги. Только ловкость помогла юноше спрыгнуть с падающего коня, не очутиться в смертельной ловушке. Рыцарь с горящим деревом на щите и в прекрасных, дорогих доспехах, мог бы и довершить свое подлое начинание, но его отвлек на себя какой-то северянин. С ним слуга ланнистеров расправился в три удара, но после того забыл о спешенном им юноше и направился ко своим воинам. «Пекло», — ругнулся парень, — «но железнорожденные учатся с молодых лет преодолевать, превозмогать трудности». Тион потерял коня, но неверный меч, и юноша поспешил это доказать, схватившись с массивным рыцарем. Тут наследник далеких островов осознал, насколько стремительны в действительности поединки. Они не успели обменяться и пятаком ударов, как какой-то амбер проломил рыцарю шлем топором, а сам Тион едва увернулся от чьего-то копья. Покарать обидчика не вышло. Его внимание потребовал очередной ратник со львом на груди. И потом был еще один. Да сколько же здесь ланнистеров? Понять, что именно происходит, Тион никак не мог. Вокруг него сражались и умирали люди. Северяне, речники и западники, лорды и чернь, доблестные поборники и мальчишки, позавчера впервые взявшиеся за копье. Ему перестали нравиться царящие на поле боя звуки. Стали гремело всюду, а среди стонов, проклятия и воплей раненых ему слышались чьи-то знакомые нотки. Ему пришлось отгонять столь нехорошие подозрения, попробовать сосредоточиться на стоящей перед ним цели, перебить как можно больше львов. Благо уж в чем, а в них никакого недостатка не было. Какую-либо радость от нового, от очередного удачного удара юноша не испытывал. Это все превращалось в затянувшуюся и дурно пахнущую рутину. В миг передышки Тион бросил взгляд в глубину лагеря. Туда, да куда отряду не удалось добраться. Там рыцарь с пылающим деревом и его помощник собрали целое море красно-золотых, с пиками и щитами наперевес. По сигналу убийцы Грозного вся эта толпа, ощетинившаяся смертью, начала движение вперед. Их там было очень, очень много. В строй, не разбредаться по всему лагерю. То был голос Сира Бриндина. Все еще старик жив, все еще старик держится. И решение разумное. Нельзя встречать организованного врага поодиночке. В строй, все вместе держимся. Юношу посетила мысль, недостойная ни воина, ни островитянина. Не пора ли Сиру Бриндину трубить отход? Им не удалось прорваться вперед, им не удалось начать настоящую панику среди львов. Но тут трижды прогремел рог с их спины. Значит, Робс счел нужным атаковать основными силами. Наверняка ему виднее. Тион, видит только свой меч со щитом да то, что у них на пути. Юноша схватился в смертельной пляске с очередным рыцарем, желая отвлечься от всяких глупых сомнений, отбросить их в сторону. Помощь идет, подкрепление будет, все будет хорошо, просто нужно перебить как можно больше львов. Он заметил, как группа ратников окружила рыцаря с серебряным орлом на груди и шлеме. Маллистер, ему была нужна помощь, Тион рванул вперед, сражаясь со всей яростью своего племени. Пусть никого рядом нет, он один стоит пятерых. Удар, и в животе высокого ополченца зияющая дыра. Удар, и его приятель лишился руки ниже локтя. Кто-то из оставшихся приятелей задел Тиона по шлему, но пришедший на помощь Карстерк отогнал их. Стоило первому шоку пройти, как юноша смог бросить взгляд себе под ноги. Там бездвижно лежал Патрек Маллистер. Ему чем-то очень тяжелым пробили шлем, и теперь все его улыбчивое, приветливое лицо превратилось в кровавую кашу. Уже никогда им с Патриком не выпить вместе, уже никогда он не свозит его ко своей любимой мельничихе. Погоревать ему, разумеется, не дали. Спаситель Карстерк самым грозным ревом побудил парня отступить назад, так, чтобы он снова оказался плечом ко плечу с остальными северянами. Полученный урок со шлемом повторять действительно не хотелось. Вот Тион и занял отведенное ему место, готовясь встретить врагов.